Но этот номер «Моряка» с таким удивительным лозунгом был первым и последним. Иванова вызвали в губком. Он вернулся оттуда неестественно бледный и потому красивый, и приказал, заикаясь, тотчас же разбить пышное клише с морским лозунгом и заказать новое, с тем же воронцовским маяком, лучами света, но с правильным лозунгом. Когда была снята блокада и в Одессу стали приходить иностранные пароходы, то на время их стоянки в порту моряк печатал часть тиража для иностранных моряков на их родных языках. В честь этого новшества, сделавшего моряка популярным среди иностранных матросов, принадлежало Иванову. После этого от переводчиков не было отбоя. Однажды в редакцию пришел даже переводчик с абиссинского языка, коричневый, приветливый и очень голодный человек. Но так как у Абиссинии не было своего флота и никак нельзя было ждать появления в Одесском порту пароходов под абиссинским флагом, то от услуг этого человека пришлось отказаться. Абиссинец вышел из редакции со слезами на глазах. Но у Иванова было доброе и широкое сердце. Он вернул этого человека, расспросил его и узнал, что абиссинец, звали его Варфоломеем, еще до революции, присланный в Россию обучаться в Казанском университете, вынужден был потом работать парикмахером. Тогда Иванова осенила удачная мысль назначить Абиссина штатным парикмахером при моряке, благо редакция буквально через неделю после выхода первого номера превратилась в шумный литературно-морской клуб. Через нее за день проходило множество народа, и потому у кроткого абиссинца быстро создалась обширная клиентура. Старшиной всех переводчиков в моряке был знаток английского языка, бывший фрахтовщик и стивидор Одесского порта, изысканно вежливый, сияющий от благодушия круглый человек по фамилии Мозер. То был великий знаток хитроумного фрахтового дела, всяческих крючковатых морских договоров и законов, знаток торговых флотов всего мира и морских традиций. Он донашивал свои элегантные английские костюмы и среди нас, оборванных и отощавших, выглядел как настоящий лорд адмиралтейства. Переводчицей на французский язык была жена Мозера, высокая и сухая, как англичанка, несколько чопорная и вполне светская дама, что в те годы производило на нас музейное впечатление. Переводила она необыкновенно добросовестно. От каждой опечатки она заболевала, но тоже по всем правилам светского тона. Она лежала, стеная весь день в своей комнате на старой софе, нюхала последние остатки выдохшейся ароматической соли и прижимала к виску кружевной платочек, смоченный под краном в коммунальной кухне. Там с утра до ночи властвовала некая тучная соседка, мадам Зофер. Эта почтенная Матрона по нескольку часов подряд оглушительно развивала свои взгляды. Каждую фразу мадам Зофер начинала одними и теми же любимыми словами. «Во время оно! Во время оно!» — говорила она. «Я в рот бы не взяла эту мамалыгу, когда я имела каждый день пшеничный арнаутский хлеб». Через минуту снова гремел ее голос, но тема ее речи отличалась от только что высказанной сентенции на 180 градусов. «Во время оно!» — говорила она. «Мы таки рожали нормальных детей». «А вы, моя дорогая, рожаете бог знает кого. Просто котят». Мозер в первое время нашего знакомства стеснялась этих громовых и грубых речей мадам Зофер. Но освобождение от условностей происходит быстро, и вскоре Мозер совершенно спокойно говорила, нюхая соль. «Опять она завела свою шарманку. Это хиппесница». А через месяц после работы в моряке мадам Мозер уже свободно изъяснялась на одесско-морском жаргоне. В моряке мы печатали все, что имело отношение к морю и морской профессии. Погоня за морским материалом всех времен и народов приобрела среди сотрудников характер бешеного соревнования. Одно время чемпионкой оказалась Мозер. Она перевела прекрасные стихи полузабытого французского поэта-матроса Тристана Корбьера. Мы напечатали их целым циклом, предварив статьей Жюля Лафарга и биографической справкой. В ней было указано, что Тристан Корбьер с юных лет работал матросом, всегда ходил в клетчатом плаще и сабо, успел напечатать в 1873 году в Париже единственную книгу своих стихов и вскоре умер совсем молодым. Свои статьи Лафарг писал с французским изяществом, что стихи Корбьера полны дерзости, сухой крепости, каламбуров, живости, нервной отрывистости слога и глубоко жалящей иронической тоски.